Глава 14. Все произошло абсолютно случайно. Он, как обычно, пролистывал журналы свободного поиска зарегистрированных ныряльщиков. У тех, кто получает официальное покровительство Треста, есть такая возможность — получить вознаграждение за новые открытые миры при условии, что история дополняется описанием точного пути через стабильный водоем в уже изученном месте. Либо, еще лучше, подкрепляется якорем. В библиотеку Треста непрерывно поступают объемные журналы наблюдений. Большей частью они состоят из баек, из которых, в частности, и возникла легенда об Авалоне. Но те записи, за которые выплачено вознаграждение, были проверены отделом Миры и содержат абсолютно точную информацию. Том, как обычно, искал хоть одну верную тропу в свою обожаемую несуществующую легенду. Но в записи чуть ли не десятилетней давности наткнулся на слово «Тиана». И тут в его голове сработала сигнализация. Дневники королевы он не читал, но это название так часто мелькало в разговорах Казимира, что отпечаталось в голове как нечто важное. Самым примечательным было то, что за описание Тианы было выплачено вознаграждение в двойном размере, так как в графе «Доказательства» было написано «Предоставлен якорь, каталожный номер 25712/21-102-008». Предмет из соответствующей ячейки в виде перепачканной углем шерстяной тряпки лежал тут же, на столе Казимира. Прежде чем бежать с криком «Эврика», Том наведался в хранилище и проверил, что соответствующая полка не пуста. Крайне основательный юноша. «Бросай все и отправляйся», — заявил Казимир. Дело, конечно, не требовало спешки, но глаза из-под очков так блестели, что было ясно. Нетерпение просто разорвет его, если я промедлю хоть сутки. «Что известно о месте перехода?» — уточнила я. «Эпоха примерно соответствует нашей. Паромобилей и аэропланов еще нет, но железные дороги уже построены, и по ним бегают первые поезда. В месте высадки используются валийские в его современной версии нашего мира. Ты им хорошо владеешь. Попроси, чтобы в гардеробной тебе подобрали костюм для современного Уэльса». «Высаживаюсь в городе, как я понимаю?» «Да, в фабричном районе». «Гуд. До завтрашнего утра вернусь с первыми результатами». Искать и будить хранителя гардеробной я не стала. Своих вещей в нужном стиле и, главное, идеально сидящих у меня и так хватало. Оделась как настоящая леди. Меховая накидка поверх шерстяного платья, шляпка, высокие кожаные утепленные сапожки на шнуровке и меховая муфточка. Получила в бухгалтерии под роспись кучу монет с краткой инструкцией, чем шиллинг отличается от гинеи. Деньги были местные, из мира Треста. Как правило, если история иной вселенной шла похожим путем, то и в мелочах тоже можно было надеяться на совпадение. Долго думала, брать ли зонтик. Решила, что лучше иметь руки свободными, и тут же пожалела, потому что в точке появления стеной валил снег. Снегопад скрывал все предметы далее пары метров, так что никто не заметил, как я появилась. Справа смутно угадывались очертания высокого и широкого здания из красного кирпича. Слева обзор загораживал сплошной забор. Действительно, фабричный район, описание не соврало. Будем надеяться, что и в остальном оно было столь же точным. Через 5 минут ковыляния по сугробам заметила стоящий на обочине кэб. Кэбман дремал. Толкнула его, протянула гинею и попросила отвезти на центральную площадь. Видимо, с ценой переборщила, потому что мужчина слишком быстро сунул монету в карман, а потом гнал так, как будто у него на крыше мигалка. Я с трудом успевала запоминать улицы и повороты. Хорошо еще, что ехать пришлось недалеко. Вывалилась в сугроб там, где, по мнению извозчика, располагался центр. Уже через минуту напоминала себе приплывшего в Антарктиду пингвина из мультика «Мадагаскар». На башке целая белая шапка. Стою по колено в снегу на перекрестке возле какого-то храма, вокруг ни души, а в голове вертится мысль. Ну и что теперь? Англию я представляла себе как-то иначе. Домики вокруг были сплошь из говна и палок, то есть из решетки темных балок и белых стен между ними, большей частью состоящих из замешанной на навозе глины с соломой. С трудом вспомнила, что такой стиль архитектуры называется фахверк, но мне казалось, что это типично немецкий способ строительства. Зато собор был типично английским, из темно-коричневых каменных блоков. Пометуя об успешном визите в монастырь, сразу сунулась в эту местную церквуху, но двери были закрыты. На улицах тем временем начали появляться первые местные жители. От одной болтливой старушки, я, представившись приезжей, выяснила, что передо мной Честерский кафедральный собор. Никаких монастырей в округе нет, а кроме этой храмины на набережной есть еще старая церковь. Пришлось переться к реке с лаконичным названием Ди. Ближе к окраине домики стали привычно краснокирпичными, а улочки расширились. На другой берег неожиданно широкой речки вел стальной ажурный мостик, показавшийся мне подозрительно знакомым. Оставив за спиной церковь, я перешла на другой берег, взобралась на небольшой холм и обернулась. Снег к этому времени поредел, и мне открылась панорама на город. Очень знакомая, надо сказать, панорама с поправкой на снег. В прошлый раз я была тут в расцвет осени в легком пальтишке. В этом мире жил Ник. Уже через 10 минут я стояла у ворот хозяйства, где в прошлый раз отпрашивала его у хозяйки. Но там мне сообщили, что этот гаденыш ушел работать на фабрику. Петля замкнулась. Благодаря еще одному кэбману приехала в тот же район, откуда начала свой путь. Обошла 3 завода, и только в последнем глава цеха сообразил, о ком идет речь, и привел ко мне Ника. Его глаза надо было видеть. «Ты?» — заплатила мастеру обещанный суверен. Он до последнего не верил в свое счастье, зажал золотую монету в кулаке и убежал так стремительно, как будто опасался, что я передумаю и потребую ее обратно. Ник выглядел плохо. Чумазый, исхудавший, в какой-то грязной рубахе. На ногах вообще катастрофа, а не обувь. На улице, между прочим, конкретный минус. Видно, работа на фабрике в этом мире мало чем отличалась от каторжной. Зачем было менять более-менее сытную жизнь в фермерском хозяйстве вот на это, совершенно непонятно. «Пойдем, собери ценные вещи, если они у тебя есть, и уходим. В этот мир ты больше не вернешься». «Погоди, ты уверена?» Ник растерянно обернулся на цех. «Я нашла тот мир, где ты обучался, и теперь работаю в той самой школе. Поверь, в Тресте в любом случае будет лучше, чем здесь». «Но меня ты как нашла? Я же чувствовала, что тот путь порвался». Он настолько был ошарашен моим появлением, что никак не мог уловить главного. «Ты не поверишь. Чистая случайность. Тебе очень повезло. Просто невероятно. Давай не будем испытывать судьбу еще раз. Пойдем сейчас. Я вообще не верила, что смогу тебя найти. Думала, ты давно уже смотался в какой-нибудь мир получше. Чего ты здесь застрял-то?» «От добра добра не ищут», — пожал он плечами. «Ищут, особенно от такого. И находят». Вещей у него не оказалось. Брать с собой грязное тряпье и запасные разношенные ботинки я запретила. Привела его к месту моего появления, выдала ему империал, проследила, чтобы он нырнул в отражение в кружке, а то, мало ли, еще решит потратить это золото в своем дурацком Честере, и тут же вылила воду на пол. Нику было велено стоять на площади и ждать меня. От Треста до базарной площади всего 5 минут хода. Конечно, я коварная, мерзкая женщина. Меня не столько волновала судьба этого паренька, хотя я была ему благодарна за то, что подарил мне мечту, рассказав о мире Треста, сколько то, что он может быть мне полезен. Во-первых, он жил в том городе, где могли быть следы Красной Королевы, и всяко лучше меня мог сориентироваться, где их искать. Во-вторых, я, наконец, нашла себе первого сотрудника. Голова абсолютно точно не откажет мне с учетом первого пункта. Утром, умытого и кое-как наспех переодетого Ника, я представила Казимиру. Разведка наскоком пока результатов не дала. Придется долго рыться в местных архивах, обыскивать церкви и музеи и так далее. Работа на неделю, как минимум. Зато нашла Ника. Это мой старый знакомый, научивший меня первым правилам ныряния, за что я ему благодарна. Он проходил обучение в Тресте, но пока не зарегистрирован. Думаю, он может помочь мне в поисках, так как провел в мире Тианы уже 2-3 месяца. Надеюсь, вы не против зачислить его в мой отдел? Всем выдвинутым вами условиям он соответствует. Более-менее обученный ныряльщик с улицы, который обладает нужной нам информацией. Велела Нику молчать до того момента, пока глава не согласится, но он меня не послушал. «Я слышал про какую-то королеву в красном, которая проезжала через город». У Казимира аж очки вспотели. Мигом подмахнул приказ о зачислении Ника в мой отдел, постановке его на полное довольствие и выделении ему казенной квартиры в общежитии Треста. Пока мы ходили по кабинетам, собирая печати и заводя ему карточки учета в столовой, гардеробной и прочих крайне необходимых агенту подразделениях, мой первый подчиненный молчал, пребывая в благоговейном трепете. Еще бы! Наше задание хоть кого в шок введет. Тут даже коридоры не уступали какому-нибудь Версалю. На выходе он все-таки не выдержал и спросил про размер зарплаты. С математикой у него было туго, так что цифра в местных талерах ему мало что говорила. Пришлось прикинуть покупательскую способность и перевести это в привычные ему суверены. После этого у парня случился настоящий шок. «Это что же, получается полугодовой заработок на фабрике за один день работы?» Молча улыбалась, глядя, как у него от гордости за себя плечи распрямляются. «Пойдем, оденем тебя, пугало ты мое. Второй раз тебя в трест в таком виде не пустят». Пока Ника обрабатывали в парикмахерской, укрощая его отросшую шевелюру, я вышла на улицу и неожиданно столкнулась с Анастасией. Новости, сплетни и слухи по тресту распространялись не хуже, чем по офисной башне в Москва-Сити, так что о том, что в моем отделе появился первый сотрудник, уже знали все. Мирра, по словам подруги, сегодня была непривычно бледна, а за мелкую промашку чуть не съела бедную Таю живьем. «Вот этот твой?» Наста заглянула в салон красоты сквозь витрину. «Что-то он уж больно молод». «Ну, какой есть. Других пока не выдали. Пойдем, провожу тебя. Его ранее, чем через час, не выпустят. Расскажи мне, как там у вас дела?» Мы мило болтали, когда через пару кварталов, проходя мимо узкого переулка, Анастасия схватила меня за руку и отдернула в сторону. «Тихо, не светись. Там ренегаты». «Кто?» «Боже, тебя еще всему учить надо. Ренегаты. Бунтари, не подчиняющиеся тресту и воюющие с мраком». «Я слышала о каких-то повстанцах, но думала, это все сказки. Мрака же все боятся». «Эти никого не боятся». «Полные. Каким ты там меня термином удивила из твоего мира? Во, отморозки. У них вообще все мозги отшиблены. Почти как у тех, кто на чертовой пыли сидит. Погоди, идея есть. Бегаешь хорошо?» Она уверенно пошла в сторону базара, где купила у явно знакомого торговца какого-то милого пушистого зверька с красно-черной шерстью. Несла она его аккуратно, нежно почесывая лобик и непрерывно сюсюкая. Ближе к переулку, в котором скрывались непонятные мне пока ренегаты, прикрыла любопытную мордочку полой куртки. «Значит так, когда я крикну «держи», то беги, что есть мочи. Хотя, уверена, погони не будет». «Что ты задумала-то?» «Увидишь. Если будешь знать заранее, не сможешь вести себя естественно». Мы свернули в узкий переулок, и я, наконец, увидела этих самых бунтарей. Встретив таких в московской подворотне, назвала бы их сборищем панков. Невообразимые разноцветные прически, ярко подведенные глаза, причем даже у некоторых парней, татуировки на щеках и пирсинг. Их было пятеро. Три юноши и две разукрашенные, как шлюхи, девицы. Все в военных штанах цвета хаки и желто-горчичных берцах. Но куртка у каждого отражала индивидуальность хозяина. Один носил на плечах мечту металлиста, где не было ни единого свободного места для новой заклепки. Другой стоял в плаще Франкенштейна, сшитом грубыми швами из ошметков разноцветной кожи. Толстая девица зачем-то обмотала шею боа из малиновых перьев. В общем, типичные московские панки. Нас они заметили сразу же. Ощупали настороженными взглядами, но какого подвоха можно ждать от двух милых юных девушек? Все, кроме парня, в плаще отвернулись и продолжили разговор. Этот обладатель ядовито-зеленого ежика на башке продолжал раздевать нас наглым плотоядным взглядом. «Не меня ли, девочки, ищете?» Осклабился он, когда между нами оставалось чуть более метра. «Тебя, родной, тебя!» — улыбнулась Наста. Улыбка начала медленно сползать с лица нахала, но скорость реакции явно не была его коньком. Анастасия вытащила зверька на свет, швырнула ему на грудь и приказала: «Держи!» Услышав сигнал, я развернулась и рванула обратно. Нечленораздельные вопли догнали нас только, когда я пробежала уже полпути до выхода из переулка. Оглянулась на ходу. Наста с довольной улыбкой неслась метрах в двух позади, а с панками творилось что-то непонятное. Они повалились на мостовую и дрыгались в странных позах. Черно-красный зверек невозмутимо трусил за нами вслед. Остановились мы с Анастасией только через несколько кварталов ближе к базарной площади. «И что это было?» — выдохнула я. «Скнус! Животинка такая!» Наста бегала хуже меня, так что все никак не могла привести дыхание в норму. Отвечала коротко, в паузах между вздохами. «Разновидность скунса. Из одного далекого мира. Милый зверек. Но от страха выделяет такое. Этот запах парализует, приносит сильную боль и расслабляет все сфинктеры». «То есть они там обделались по полной, Буквально. И еще минут пять будут валяться в дерьме, соплях и слезах. А чего мы тогда так неслись? Чтобы нас волной запаха не задело. А потом могло не всех накрыть. Они, как правило, вооружены огнестрелом. Я поежилась от страха. Ну ты, подруга, даешь. Зачем так рисковать? Знала бы ты о них то, что знаю, я тоже бы не любила. Никакого риска не было. Сильно сомневаюсь, что они стали бы палить рядом с патрулями мрака. Уверена, что эти сюда приперлись самовольно, прикупить какой-нибудь запрещенки, и о том, что произошло, будут молчать в тряпочку. Так давай найдем патруль мрака и скажем, что там в переулке эти корчатся. Ну нет, мрак я не люблю еще больше. Мы вернулись к парикмахерской, забрали ставшего похожим на столичного модника Ника, прошлись втроем по магазинам, после чего я отвела его в новое жилище. По мне, так это однушка, где от кровати можно было допрыгнуть в одну сторону до толчка, а в другую — до кухонного стола, была, конечно, еще тем убожеством. Но Нику его новое жилище показалось хоромами. Он сверкал, как начищенный самовар. «Не расслабляйся, нам еще завтра работать. Нырнем опять в твой мир, покажешь мне, где и что ты слышал про королеву». Парень как-то сразу сник и старательно начал прятать от меня глаза. До меня медленно дошло. «Что? Ты соврал Казимиру?» «Ну, мне не ври. Хуже будет», — жестко скомандовала я. «Да, соврал. Боялся, что выгонит. У вас тут так круто, а на фабрику меня обратно не возьмут. Обратно дороги нет». «Ах ты, скотина неблагодарная!» — зло прищурившись, я покачала головой. «Я не буду тебе врать. Никогда!» Судя по испуганным глазам, его пробрало. На самом деле зла на него не было. Важен был воспитательный момент. Конечно, его слова про след королевы меня обрадовали, но, в конце концов, когда брала этого остолопа, вовсе не рассчитывала, что он знает что-то конкретное. «Это первый и последний раз, когда я тебе прощаю подобное. Ты хорошо понял?» Ник яростно закивал. «Обустраивайся, готовься. В разведку все равно завтра пойдем. Утром я за тобой заскочу». Удача не улыбнулась нам ни на следующий день, ни после. 7 раз мы переносились в мир, где Ник отбатрачил пару месяцев, но ничего даже близко похожего на упоминание знатной дамы в красном, которая посещала этот город или окрестности, не было. Я уж всерьез подумывала о том, не нырнуть ли туда на неделю и поехать на поездки в тамошнюю столицу. В конце концов, Тиана же целый мир, а не один городок. Но надежды на удачу почти не осталось. Искать Красную Королеву по всему глобусу силами 2 человек было еще сложнее, чем найти жемчужину, упавшую в кузов КамАЗа с гравием. В Тресте всю неделю старалась особо не мелькать, опасаясь попасться на глаза Казимиру. Что отвечать на его немой вопрос, пока не придумала. Вечерами сидела дома и читала хроники Тианы. Мы с Ником нагло украли подборки столичных газет из библиотеки Честера, и теперь я тщательно просматривала их, надеясь уловить хоть малейшую зацепку или след королевы. В Праге тем временем выпал первый снег. Здесь это было невероятно красиво. Припорошенные белым красные черепичные крыши, цветастые домики и темные камни мостовой моментально превратились в настоящую сказку. Когда ко мне неожиданно завалилась Наста, я, наплевав на работу, сидела на подоконнике с чашкой горячего какао и смотрела на медленно падающие за окном огромные белые перья. «Ну, кто сегодня отлынивает? Думала зажать праздник?» — сходу заявила она, даже не думая раздеваться. Снежинки на ее меховой шапке тут же скуксились в капли и начали капать на паркет. «Какой праздник?» — растерялась я. «Вот даешь, твой день рождения, если ты, конечно, не наврала мне, что он 1 декабря». «А сегодня уже декабрь?» — я растерянно посмотрела за окно. Наступившая там зима охотно намекала мне, что таки да. Явно не осень. Села напротив меня на стул. «Ты совсем заработалась, дорогая. Пошли, столик я уже заказала. Там будет еще Тая и Эндрю. Тоже хотят тебя поздравить». Неожиданно приятный сюрприз. Вот что значит лучшая подруга. «Давай Тома еще захватим?» — невинно предложила я. Подруга, ты что, глаз на моего мальчика положила?» С притворным возмущением воскликнула она. «А ты такая собака на сене, и самой не нужно другим не смотреть!» — рассмеялась я. «Шучу. Жалко его просто. Иду вчера вечером вернуть якорь в хранилище, а он лежит на диванчике, трогательный такой, пледиком прикрытый. И лапочки еще так сделал». И ты умерла от умиления? Нет, конечно. Ты страшная, бессердечная женщина. Том такой милый, что должен был растопить сердце даже такой снежной королевы, как ты. Ну, хорошо. Почти умерла. Давай его пригласим. И моего новенького тоже. Заодно познакомлю его со всеми, а то он все стесняется с вопросами к вам лезть. Так, Тома я позову, а этого твоего уж сама обеспечь через полчаса в таверне под часами. И не опаздывай. Оказалось, что они приготовили мне торт. Настоящий большой торт с цифрой 20 и двумя десятками свечек. Я не могла сдержаться и даже расплакалась. В первый раз в жизни у меня был такой праздник. Настоящий день рождения с друзьями. Они все сидели за столом. Смешливая Тая, которая из-за косичек выглядела совсем девчонкой, а на самом деле старше нас всех. Не так давно пришедший в отдел, но уже ставший душой компании Эндрю. Скромняга Том и, конечно, Наста. Только Ник все стеснялся и никак не понимал, как себя вести. С одной стороны, я вроде как его начальница. С другой, он сидит со мной за одним столом и празднует мой юбилей. Да и языковой барьер сказывался. Мы болтали на всех языках. Этакие смеси английского, русского и чешского. Я-то к этому времени уже освоила местный диалект, благо его совсем несложно было выучить. Но Ник пока понимал только английский, и половина шуток пролетала мимо его ушей. Кстати, Том оказался вовсе не таким занудой, как я себе представляла. По-моему, его коллекция анекдотов была еще богаче, чем объем знаний о других мирах. К любой ситуации он находил подходящую шутку, поэтому смех за нашим столом не стихал. Мне казалось, что даже Анастасия глядела на него так, как будто в первый раз увидела. Через пару часов застолья я отлучилась в дамскую комнату и, проходя мимо бара в дальнем углу заведения, краем глаза заметила знакомую фигуру. Обернулась и присмотрелась. Это действительно была Мира. Она сидела, уронив голову на руки. На барной стойке перед ней стоял стакан с чем-то крепким. Вино в такие точно не наливают. Я колебалась всего секунду. Подошла, села на барный стул рядом и положила руку на плечо. «Пойдем к нам. Там все собрались. Не дело грустить в одиночестве». Она подняла на меня глаза, и я поняла, что мое предложение выглядело смешно. С таким черным взглядом страдают не от одиночества, а заливают горе и гасят ярость. Мире было совсем не до веселья, и она была абсолютно трезва, хотя в стакане перед ее лицом плескалась явно не первая порция. «Что случилось?» — тихо спросила я. Она опустила свой взгляд и принялась угрюмо рассматривать столешницу. «Они забрали Сэма», — прошептала Мира. «Кто?» «Мрак». К этому моменту я совсем перестала бояться этого слова и относилась к черным как к некой страшилке, которой принято всех пугать. Но на самом деле она не более, чем концентрация страхов ныряльщиков. Да, патрули, да, есть законы, но никого никогда на моей памяти не наказывали. И вдруг Сэм, высокий и светловолосый верзила, чуть глуповатый, но зато непосредственный и открытый, всегда был готов прийти на помощь, в голове не укладывалось. И что теперь? Его отпустят когда-нибудь? Может, штрафом обойдется? Мрак никого не отпускает. Никогда. Не помню, чтобы из него возвращались. Мира печально покачала головой. «Но за что его?» «Целая куча статей. Их зачитали при мне. Там были и незавершенные годами петли, и контрабанда. Сэм спасал деревню, где жили его родители и сестра. Привозил им какие-то механизмы из более развитого мира. Он, к сожалению, связь со своей родиной не потерял. Я тупо смотрела перед собой. Это было так неожиданно. Вот ты здороваешься каждое утро с человеком, потруниваешь над его неуклюжестью, и вдруг щелк, однажды наталкиваешься взглядом на пустое рабочее место и узнаешь, что это навсегда. Я никогда больше его не увижу. Но ведь надо что-то делать. Пойдем к Казимиру, он поможет. Казимир их и привел. Стакан в пальцах Мира хрустнул. Осколки и желтая густая жидкость расплескались по стойке. Она медленно повернула ладони, равнодушно смотрела, как струйки крови из порезанных пальцев капают на столешницу. Бармен молча протянул ей чистую белую салфетку из ткани. Он вел себя так, словно все это было уже не в первый раз. «Спасибо», — кивнула Мира и обмотала ладонь белой тряпкой. «Как это привел?» не веря своим ушам, спросила я. Мрака боится даже он. К нему пришли с ордером, потребовали проводить к рабочему месту Сэма. Что он мог сделать? Что я могла сделать? Стояла и смотрела, как они зачитывают обвинения и уводят его. И ничего не предприняла. Ничего. А куда их всех уводят? Где вообще здание Мрака, тюрьма или что там еще? Никто не знает. Не в этом мире точно. Да и какая разница? Ты что, собралась убрать их штурмом? Пока не знаю. Но нельзя же так все оставить. Мира только сокрушенно покачала головой. Можно. Придется. Не в первый раз. И, увы, не в последний. Только с каждой такой потерей все более тошно от самой себя. Она махнула рукой бармену, давая знак повторить последний заказ. «Пойдем лучше на улицу. Ты далеко живешь?» «Я не настолько пьяна, чтобы не дойти самой». «Дело не в этом. Лучше поговорить, чем надираться в одиночестве». Она посмотрела на меня очень внимательно. «У тебя же там праздник, друзья». «Ничего. Потом им все объясню. Пойдем». Несколько кварталов мы прошли молча. Я все искала слова, но никак не могла найти нужные. «Ты прости меня. Я была не права тогда. Поддалась эмоциям. Ты отличный агент», — сказала вдруг Мира, глядя перед собой. «Я была самоуверенной дурой. Сейчас бы сама себя выгнала. Особенно если бы какую-то пигалицу Казимир приказом впихнул в мой отдел без спросу». Пожала плечами и подняла воротник, а то снежинки так и норовили пробраться за шиворот. Мира усмехнулась и искоса глянула на меня. «Мне это все равно чести не делает. Я вела себя непрофессионально». Я решила не продолжать эту тему. Остановилась и протянула ей руку. Мира удивленно взглянула мне в глаза. «Мир», — предложила я. Она криво усмехнулась и пожала ладонь. «Спасибо», — почему-то сказала она. «У тебя сейчас нехватка людей. Хочешь, одолжу Ника на время? У нас все равно тупик. Уже никаких идей, где дальше рыть. У тебя хоть пользу принесет». Мира там смотрела мне в глаза, словно в первый раз увидела. «Спасибо, но не надо. Зайди лучше завтра на второй этаж в исследовательский отдел. У них есть кое-что для тебя. Мне к тебе пригодится, а мы пока обойдемся. Зимой у нас тоже работы не очень много. Кстати, мы пришли». Я посмотрела на покосившийся особнячок. Почему-то считала, что начальница такого уровня, дворянка, к тому же недурно зарабатывающая, должна и жить намного шикарнее. Мира правильно истолковала мой взгляд. «Я здесь только сплю. Это не дом», — улыбнулась она одними уголками губ. «Иди, тебя друзья ждут. С днем рождения». «Спасибо. Ты уверена, что не хочешь поговорить?» «Со мной все в порядке. Иди и береги себя». Она махнула рукой и скрылась за простенькой деревянной дверью.